К нам? Прямо из Москвы? Спросили архивариусы, и это сообщило им такую энергию, что через полчаса архив Линдхагена был у меня на столе. Я решил начать с папки, в которой была собрана корреспонденция Линдхагена, полученная им в связи с 80-летием. Мне казалось, что авторы нескольких сот корреспонденций, поставленные перед необходимостью приветствовать 80-летнего юбиляра, дадут мне о нем такое количество сведений, которое я не почерпну нигде. Однако то, что я увидел, превзошло мои ожидания. Представьте себе сотни писем и телеграмм, приветственных открыток и визитных карточек, дружеских шаржей, альбомов, присланных людьми разных положений и возрастов, от сверстников Линдхагена до детей, едва научившихся выводить буквы. Письма из Стокгольма, из разных мест Швеции, из разных мест Скандинавии и, пожалуй, Европы. Я почувствовал необыкновенную популярность этого человека, посвятившего свою жизнь благоустройству и всяческому преуспеянию Стокгольма. Как ни объемиста была эта папка, я отыскал в ней и письмо Калантай. Письмо старого друга, исполненное ума и сердечности. Конечно же, она не могла не поздравить доброго товарища, с которым впервые повстречалась и подружилась едва ли не в начале века. В начале века? Да, по моим расчетам, в году 10-м. Так где же письма Калантай, которые поместились между 10-м годом и датой 80-летия Линдхагена? Я вскрываю одну за другой еще несколько папок. Писем нет. Наверное, на моем лице обозначилось уныние. К столу начинают собираться молодые архивариусы. Возникает своеобразный совет. То, что они мне сказали вначале, встревожило меня немало. Оказывается, в архиве сейчас самая эстрадная пора. Стокгольм разъезжается на каникулы. Стокгольм, а значит, многие из ученых, которые работают в архиве. У молодых архивариусов перед учеными свои обязательства. В общем, архиву трудно. Однако эта отнюдь не оптимистическая тирада была увенчана фразой для меня обнадеживающей. Но ведь вы приехали специально из Москвы. Это решило все. Было условлено, что в ближайший вторник я вновь побываю в архиве. Все, что можно найти, будет найдено и предоставлено в мое распоряжение. И вот вторник. Иду по Кунсгаттен, перехожу один за другим три моста и устремляюсь в город туда, где стоит правильный квадрат городского архива. Я снова за столом, который я вложил накануне. К папкам, которые я добыл тогда, прибавились новые. «Кажется, нам удалось найти письма, о которых вы просили», — говорит молодой архивариус, указывая глазами на папку, лежащую в центре стола. «Сочетание таких имен, как Калантай и Линдхаген, для нас столь значительно. Впрочем, все, что мы обнаружили, может быть, и не имеет такой ценности для вас». Невольно я спрашиваю себя, действительно, какую ценность может иметь для меня эта переписка? Что я жду от нее? Для меня ценность этой переписки в единственном. Как строила Калантай свои отношения с семьей Линдхагенов? Как она поддерживала эти отношения, как развивала? Кстати, может быть, есть возможность проследить за перепиской с истоков. Я открываю папку и невольно ловлю себя на том, что делаю это с той робкой неторопливостью, какая вдруг появляется в тебе, когда перед тобой нечто ценное. Обращаю внимание на характерную печатку Александры Михайловны, поставленную в левом углу каждой страницы. Ромб и вписанные в него инициалы, а также уже знакомые мне по прежним письмам роспись А. Калантай. Если судить по письмам, то первая встреча Калантай с Карлом Линдхагеном произошла в 1910 году в Копенгагене в дни Конгресса Второго Интернационала, а может быть в Мальмё, где Александра Михайловна выступала в дни Конгресса с речью. Два первых письма Александры Михайловны Линдхагену написано в течение года, прошедшего после Конгресса. Первое послано из Вены и имеет дату 12 октября 1910 года. Вот это письмо. «Уважаемый товарищ Линдхаген, с Примите сердечную благодарность за любезную присылку текста закона. Эти материалы имеют большую ценность для нас, особенно потому, что социал-демократическая фракция Думы в настоящее время разрабатывает законы об охране рабочих. Я всегда с большим удовольствием вспоминаю наше совместное пребывание в Мальмё. Если вы встретите товарища Брантинга, передайте ему, пожалуйста, горячий привет. Мой постоянный адрес остается прежним. Хубертус Аллея, 16, Груневальд, Берлин. Сердечным партийным приветом, Александра Калантай. Второе письмо без даты. К счастью, это не письмо, а открытка, и почтовые штемпели могут сообщить дату отправления и получения. Отправлено 26 июня 1911 года, получено 28 июня. Уважаемый товарищ Линхаген, с вашей стороны действительно было очень любезно прислать обещанные материалы для русского проекта законов. Пишу выразить вам мою признательную и самую сердечную благодарность. Эти материалы содержат много ценного для нас и существенно облегчат мне работу. С большим интересом я также прочла вашу статью, написанную так ясно, талантливо и популярно. Надеюсь увидеться с вами еще и шлю вам партийный привет и глубокую благодарность за присланное. Александра Калантай. Третье письмо помечено 1914 годом. Дата поставлена не рукой Каланта и взята в скобки. Очевидно, письмо датировано адресатом. Калантай обращается с просьбой к фру Линдхаген. Сама просьба характерна. Из круга своих стокгольмских друзей, которых к тому времени было немало, Александра Михайловна выбрала именно семью Линдхаген, чтобы обратиться с этой просьбой. По-моему, это показывает, что в дни пребывания в Швеции, а это было в тот самый приезд Калантай в Швецию, когда она подверглась жестокой атаке правительства и прессы, была арестована и выслана из страны, Александра Михайловна сблизилась с семьей Линдхагенов, и, очевидно, семья эта помогла ей немало. В письме есть указание на это. Глубоко уважаемая и дорогая товарищ Линдхаген, прежде всего, хочу сердечно поблагодарить вас и вашего милого мужа за вашу любезность и доброту. Вы не можете себе представить, как мне было тяжело покидать Швецию. Мне было там так хорошо, и мне так пришлись по душе шведы, что я была готова задержаться там надолго. Что ж, этому желанию не суждено сбыться. Я также очень сожалею, что не видела вас. Но у меня, правда, было много работы, и всегда срочно, и при этом бесконечно много забот о моих русских друзьях, находящихся в стесненных обстоятельствах. Так время и прошло. Теперь я хотела бы, дорогая фру Линдхаген, просить вас об одной любезности. Я должна была получить из Берлина мои зимние меховые вещи на имя Фрекин Карлсон, владелица пансиона, где я жила прежде, Биргер Ялсгатан, 29. И вот в связи с моим внезапным отъездом я не смогла распорядиться относительно моих вещей. К тому же я опасаюсь, что Фрекен Карлсон, особенно после глупой и злой статьи в Нью Даглихт Алеханда о моем отъезде и обо всем, что произошло, не очень-то будет беспокоиться о моих вещах. Поэтому я прошу вас, дорогая фру Линдхаген, позвоните по телефону как можно скорее Фрекен Карлсон, Бирген Ярсгатан 29. Скажите, что говорит фру Линдхаген, супруга бургомистра, это произведет на нее большое впечатление, и попросите ее передать вещи, которые пришлют из Берлина. Фру Линдлей их и заберет. Пожалуйста, извините меня за эту просьбу, но было бы очень плохо, если бы все мои зимние вещи пропали. Значит, я могу надеяться, что вы передадите Фрекен Карлсон по телефону мою просьбу и со своей стороны попросите ее сохранить вещи до тех пор, пока их не заберет фру Линдлей. Еще раз сердечный привет вам, товарищу Линдхагену и Фрекен Линдхаген. С партийным приветом и выражениями дружбы, Александра Калантай. Следующие три письма адресованы Анне Линдхаген, сестре Карла Линдхаген, Мне кажется, что именно Анна Линхаген на первых порах сыграла важную роль, чтобы сблизить Александру Михайловну с семьей Линхаген.